Глава третья. Прямота Уорда выбила Анну из колеи. Что ей теперь делать? Она не могла сказать: «О, я думаю, что ты просто мечта, и это меня очень раздражает». Или: «Я совершенно не готова для этой работы. Я из последних сил делаю вид, что прекрасно знаю, что делаю. И если бы ты знал, как тяжело мне это дается, ты бы меня уволил». Вместо этого она решила просто рассказать ему свою историю, и пусть сам делает выводы. «Мне было 12, когда мои родители переехали сюда из Лос-Анджелеса. Хотя это всего в полутора часах езды отсюда, это совершенно разные миры. Мой отец устроился садовником к Уордам, а мать стала их экономкой. Я выросла в их доме, и к нам никогда не относились как к слугам». Он внимательно смотрел на нее, упершись локтями в колени. Под его взглядом у нее сжималось сердце. Она привыкла иметь дело со знаменитостями, которые говорили только о себе. Но Уорд, похоже, действительно слушал ее, как и ее команду во время совещания. Комната вдруг стала слишком тесной, как будто Уорд занял все свободное пространство. Она сунула ноги в туфли, встала и кивнула на дверь. «Я пойду приберусь в конференц-зале. Если хотите продолжить разговор, пойдемте со мной. Если оставить фрукты на столе, они испортятся». Она знала, что он пойдет за ней. Казалось, он делал все, что ей от него хотелось. Идя по коридору, она продолжила: «Вам может показаться, что я рассказываю о своей жизни, но я хочу, чтобы вы поняли. Переезд сюда спас мою семью. Не только родителей и меня, вообще всю семью. Вслед за нами сюда переехали другие наши родственники». Он прищурился, обдумывая ее слова, но, похоже, все равно не до конца понимая. Да и как он мог понять? Она остановилась и посмотрела на него. «Это может прозвучать избито и пошло, но Виста дель Мар – особенное место. Оно не идеально, но все мы держимся вместе. Мы привыкли помогать друг другу. Это идеальное место для растущих детей, для создания семьи. По крайней мере, так было раньше. Теперь, когда Рэйф Кэмерон купил Уорд Индастрис...» Она замолчала, вдруг осознав, что говорит, но Уорд успел уловить ее интонацию. «Могу я сделать вывод, что вы не одобряете действия Рэйфа?» Она опустила голову, прячась от его взгляда, и осмотрела комнату, полную последствий совещания. Она принялась искать крышку от миски с фруктами. «Не хочу говорить плохо о нем». Она закрыла миску. «Он ваш друг». Уорд, очевидно, не разделял ее делового настроя. Он сел в кресло и вытянул ноги. «Кроме того, он ваш начальник». Что-то было в его словах, как будто предостережение. «Отлично, черта проведена». Она коротко кивнула и подошла к подносу с кексами. Там оставался последний, ее любимый, бананово-орехово-шоколадный. Она оставила его на месте. Позже ей не помешает хорошая порция шоколада. «Не поймите меня неправильно, я очень уважаю его за то, что он организовал надежду Ханны. Рад, что вы одобряете его миллионный вклад в жизнь городского сообщества», — сухо сказал Уорд. «Забавно, но Рэйф не так много вложил в фонд. Он был членом правления, достал им Уорда и включил в состав совета директоров Эмму по просьбе Рональда Уорда. Эмму все обожали, поэтому ее участие в проекте обещало успех. Однако Анна не могла отделаться от ощущения, что Рейф взял ее только чтобы создать иллюзию преемственности между царствованием Уорта и новым режимом. И все-таки люди, годами работавшие на фабрике Уорта, волновались. Ходили слухи, что Рейф пригласил специалиста по связям с общественностью Макса Престона. Но так ли нужен был фабрике этот специалист? Анна продолжила. «С тех пор, как я вернулась сюда, я все чаще замечаю, что люди нервничают. Если Рейф закроет фабрику, это будет катастрофа для города. Я знаю, но какое отношение все это имеет к надежде Ханны? Самое прямое! Я могла бы развернуться шире, если б Рейф уделял фонду больше внимания». Уорд нахмурился, не сердито, а словно размышляя, чем он может помочь. «Какого именно внимания?» «Да любого!» Она начала протирать стол. «Я встречалась с ним всего однажды, когда Эмма притащила меня на официальное собеседование. Она удержалась от того, чтобы заключить слово «собеседование» в воображаемые кавычки, но убрать презрение из голоса не смогла и раздраженно смахнула крошки в ладонь. Все собеседование состояло в том, что она прождала час только для того, чтобы он на секунду оторвался от ноутбука, дал ей разрешение на все, что угодно, и снова уткнулся в монитор. «Эмма думает, что вы отлично справитесь. Не разочаровывайте ее». Вот и все, что сказал ей Рейф. Она стряхнула крошки на поднос. «Так-то лучше». «Поосторожнее с желаниями», — заметил Уорд. «Рейф может быть очень требовательным». Он смотрел на нее, и она снова занервничала. Странно. Она думала, что во всем виновата крошечная комнатка, но, похоже, размер помещения значения не имел. «И все-таки я хотела бы, чтобы он уделял нам больше времени». Она подошла к доскам и взяла губку, еще не распакованную. «С того самого первого дня мы общаемся по имейлу, и на любой мой вопрос он отвечает одно и то же». Вскрывая упаковку, она попыталась изобразить Рейфа. «Я полностью доверяю вашим решениям». Было странное удовольствие в уничтожении следов совещания. Пусть это было просто стирание слов с доски. Если бы все ее проблемы могли разрешиться так же просто. «Я начинаю думать, что он просто присылает одно и то же письмо. А может, он просто доверяет рекомендации Эммы?» Пока Анна вымещала свое расстройство на доске, Уорд встал и подошел к ней. Она вздрогнула, обнаружив его так близко. Она даже различала золотые точки в его глазах. Как это он так бесшумно двигается? Она глубоко вдохнула, снова почувствовала его запах и прошептала. «Он едва ее знает». Она откашлялась, злясь на себя. Золотые глаза Уорда были наименьшей из ее забот. Анну Рейв знал еще хуже. «Если он назначил на такую высокую должность такую неопытную работницу, не значило ли это, что он небрежно относился ко всему проекту? Но он всю жизнь знает Чейза, и если его брат доверяет ей, доверяет и Рейф». Он тронул ее за локоть, желая утешить, но только еще сильнее взвинтил ее нервы. Она опустила глаза и увидела, что у него большая, сильная рука, надежная. Ее вдруг оглушило осознание, что это рука не просто красивого, сильного мужчины. Это рука Уорда Миллера, которой он писал свои чудесные песни. И ей захотелось завизжать от восторга. Она задыхалась от тепла, окутавшего ее. Она с трудом заставила себя не смотреть на его руки, только чтобы наткнуться на его взгляд. О, у него были опасные глаза. В таких можно утонуть. Анна потрясла головой, пытаясь вспомнить, о чем говорила. «Я просто хотела бы, чтобы мне немного помогли». «Что ж, в таком случае я вам понравлюсь», — пробормотал он. Она снова посмотрела на его руку. Почему он до сих пор не убрал ее? Почему до сих пор стоял так близко? Она покраснела и отдернула руку, подпустив холода в голос. «Надежда Ханны — не просто благотворительное мероприятие. Это способ объединить весь город». «Я уже понял это». Теперь он был очень серьезен. «Рейф убедил меня в этом еще до моего приезда. Вы абсолютно правы в одном». Он осторожно вытащил губку из ее пальцев и начал стирать со второй доски. «Зависеть от Рейфа вы не должны». От удивления она даже отвлеклась от быстрых, уверенных движений его рук. «Но...» «Он будет отличным подспорьем для фонда, я уверен. Но полностью полагаться на него в финансовых вопросах глупо. Нам нужно найти дополнительные источники доходов. И я здесь именно для того, чтобы это устроить». В его голосе снова появились эти соблазнительные нотки. И ей захотелось, чтобы остались еще крошки, которые она могла бы убрать. К счастью, он не заметил ее смущения и продолжил. «В фонде Кары Миллер работает много хороших людей. Если вы не доверяете мне или Рейфу, пожалуйста, доверьтесь им». Она сжала кулаки. Ей совсем не нравилось, что он озвучивает ее собственные сомнения. «Значит, вы думаете, кто из вашего фонда лучше сделает мою работу здесь?» «Ого!» Он поднял руки, словно защищаясь. «Это совсем не то, что я имел в виду. Но вы ведь думаете, что кто-то другой лучше справится?» Она почувствовала себя оскорбленной. «Кто он такой, чтобы критиковать ее?» «Он просто музыкант. Откуда ему знать что-то о работе, которая не приносит дохода? Впрочем, ладно. Кое-какой опыт у него был. Я уверена, что вы наняли лучших людей для вашего фонда, которые творят настоящие чудеса». Она постаралась скрыть горечь, звучащую в голосе. Фонд Кары Миллер был посвящен проблемам здоровья младенцев. Но львиной долей своего успеха он был обязан Уорду, который задействовал свою известность на полную катушку для нужд фонда. Анна глубоко вдохнула. Нельзя было вымещать злость на Уорде. Он друг Рейфа, но совсем не виноват в том, что для последнего фонд был всего лишь побочным предприятием. Она отошла в дальний конец комнаты, но даже оттуда ощущала его присутствие, как будто он стоял рядом. «Я хочу, чтобы вы поняли, к чему я клоню. Ваш фонд – образец для всех подобных организаций. Ваш фонд…» – она поискала слова. «Легенда!» Он слегка улыбнулся, благодаря за комплимент. «Спасибо, это не только моя заслуга». «Именно», — мрачно согласилась она. «А у Надежды Ханны есть только я». «Это не то, что я имел в виду». «Я умею признавать свои несовершенства». Она вздохнула и откинула волосы с лица. «Я очень хотела получить эту работу. Я очень хотела делать ее хорошо. Я просто...» Ей отчаянно не хватало слов. «Я ожидала от себя большего. Я думала, моего опыта волонтерской работы, накопленного в Лос-Анджелесе, будет более чем достаточно здесь. К тому же я умная, трудолюбивая, я ни разу ничего не заваливала. Я думала, этого будет достаточно. Оказалось, что нет». Как только слова были сказаны, она пожалела об этом. Почему она выбрала для откровенного разговора человека, который вполне может поспособствовать ее увольнению? Эмма ни за что не проголосует за это, но если Уорд поговорит с Рейфом... Однако в его глазах она не прочла ничего, кроме понимания. «Я не боюсь тяжелой работы, не боюсь провалиться, я боюсь только подвести людей, которые в меня верят. Я 4 года проработала в Голливуде и думала, что смогу справиться со всем». Она рассмеялась. «Господи, как же я ненавижу ошибаться!» Он подошел к ней и мягко развернул к себе. «Вы не ошиблись. Вы справитесь». Уверенность в его взгляде выбила воздух из ее легких. Она вдруг особенно ясно осознала, что великолепный Уорд Миллер здесь, совсем рядом, говорит с ней как с равной. Она тряхнула головой. Совсем не время поддаваться чувствам. Он резко убрал руки и сунул их в карманы. «Я отлично помню, как тяжело было запускать фонд. Конечно, у меня была превосходная команда, но я хотел больше делать сам. Мне нужно было постоянно что-то делать». Она затаила дыхание. Его жена умерла 3 года назад, но вряд ли эта рана когда-нибудь затянется. Когда Эмма сказала, что он будет участвовать в работе фонда, Анна поискала информацию о нем в интернете. И оказалось, что она очень мало знает о периоде его жизни после ухода с большой сцены. Она нашла достаточно информации о смерти его жены, включая его последние слова ей. Подобное вторжение в его личную жизнь показалось ей таким отвратительным, что она тут же закрыла окно, ругая себя за любопытство. Терять любимого всегда тяжело. А уж когда твоя скорбь тиражируется таблоидами, боль становится просто невыносимой. «Наверное, вам было очень тяжело потерять жену», — сказала она. Он спокойно кивнул, принимая ее неуклюжее соболезнование. «Если у меня получилось запустить проект, получится и у вас. А я вам помогу». Анна покачала головой. «Довольно и того, что вы член правления и наше лицо. Я не хочу, чтобы вы делали и мою работу». «Я и не собираюсь делать вашу работу. И я буду делать свою». «Не понимаю». «Вы не знаете, чем занимается мой фонд?» «Заботиться о младенцах». «Это только полдела». Он озорно улыбнулся, как будто собирался поделиться секретом, и она невольно подалась вперед. «Это было нашим основным направлением в самом начале. Но потом я понял, что без меня, без моей известности, ничего не получится, и создал еще одну ветвь». Она нахмурилась. «Какую?» «Помощью детям занималась Кара, а меня никогда особенно не тянуло к этому. «К чему же вас тянуло?» Она покраснела от двусмысленности вопроса. Между ними определенно пробегали искры, но Уорд явно был намерен игнорировать это. А если получится у него, получится и у нее. «Вы когда-нибудь слышали выражение «бизнес-инкубатор»?» «Думаю, да». Не так давно она читала статью про это. «Это компании, которые помогают раскрутиться другим компаниям?» «Точно. Другая ветвь моего фонда, про которую почти никто не знает, и есть такой бесплатный инкубатор. Мы находим людей с благими намерениями и увлеченными последователями и помогаем им. Мы не делаем их работу за них. Мы просто учим их, что и как надо делать». «Я не знала, что нечто подобное вообще существует», — изумленно сказала она. «Почему я ничего об этом не знала?» «Не знаю. Рейф знал точно, поэтому и попросил меня присоединиться к вам». «Было бы неплохо, если бы мне рассказали об этом до вашего появления», — сухо сказала Анна. Она ненавидела, когда от нее что-то скрывали. «Я думал, вам сказали». «Что ж, вы...» Она осеклась и нахмурилась, вспоминая тот вечер, когда Эмма сказала ей, что приезжает Уорд. Что конкретно она сказала? И слушала ли ее Анна? Она ведь выронила телефон и застонала от восторга, едва узнав эту новость. А потом неожиданно осознала, что Уорд Миллер будет работать с ней, но на Рейфа. Возбуждение сменилось неловкостью. Ей придется убрать подальше свои фанатские фантазии, чтобы хорошо делать свою работу. Отставить в сторону все свои представления о нем. Все это время Эмма что-то говорила, вполне возможно, объясняя, зачем приезжает Уорд. А Анна пропустила все мимо ушей. Наверняка Эмма все рассказала, но я просто не услышала. Она потерла лоб. Она не могла утаить это от меня. Эмма вкладывала всю душу в благотворительность, и Анна не могла подвести ее. Учитывая новую информацию, она не могла подвести и Уорда. Если он не потребует ее немедленного увольнения, даст ей еще один шанс, она ухватится за него обеими руками. Она выпрямилась, воодушевленная. «Ладно, мистер бесплатный инкубатор, с чего начнем?»